Глава 4. Екатерина. Чат только для родителей. Неожиданно даже для себя вредничаю я. А нечего меня унижать. Я его гувернантка. Зеленеет от злости девица. Я обязана знать обо всем. Или вы собрались Кирилла Борисовича отвлекать своими сообщениями? Она реально злится. Что это? Ревность? Вполне возможно, что она любовница Кирилла Борисовича. Поэтому он привез ее из Москвы, чтобы согревать постель в новом городе. Думаю про это и расстраиваюсь. Неужели Кирилл может повестись на такую? Может. Я еще не выяснила, где его жена и мама Вани, и женат ли он вообще. Может, женат, но мачеха не спешит влезать в воспитание пасынка. Ох, сколько вопросов и ни одного ответа. Екатерина Дмитриевна. Вдруг обращается ко мне Загорский. Он запомнил мое имя. Я польщена. «Добавьте Галу в чат», — мягко приказывает он мне. «В эти месяцы я буду очень занят работой. По мере возможностей буду просматривать родительский чат, но в основном этим будет заниматься Гала». После такой просьбы у меня не остается аргументов, и я добавляю в чат няньку Вани, уже мысленно представляя, какие склоки она будет там устраивать. Но в крайнем случае я заблокирую ей возможность писать в чате. Будет только читать. Вспоминаю про анкету, роюсь в ящике и протягиваю бланк Кириллу Борисовичу. Вот родительская анкета. Общие сведения об ученике и родителях. Заполните, пожалуйста. Если есть время, можете прямо здесь. «Время!» — фыркает Галя, вырывая бланки из моих рук. «У Кирилла Борисовича нет времени. Вы в своем уме такое спрашивать? Кирилл Борисович сюда не на курорт приехал, а бизнес открывать. Сама заполню и принесу, когда время будет». «Галина», — строго обрывает няньку Кирилл, «напомните мне про бланки вечером, я заполню». Кирилл смотрит на меня. «Сам», — многозначительно добавляет он. «Вот и отлично». Снова пытается встрять Виолетта Андреевна. «Ванечка, ты сейчас с нами останешься? Или выйдешь в понедельник?» «В понедельник, конечно», — фыркает Ваня. «Когда можно прогулять, я прогуляю». «Какой искренний малой!» «Ваня выйдет в понедельник», — отвечает Кирилл Борисович. «Ему нужно осмотреться на новом месте, привыкнуть». «Конечно», — киваю я. «Очень Ваню понимаю. Жду тебя в понедельник». Обращаюсь я к мальчику. «Будь осторожен с велосипедом». Ваня так искренне мне улыбается, что у меня в душе тепло разливается. «Расписание занятий и домашнюю работу скину в чат», — обещаю я. Кирилл Борисович протягивает мне свою широкую ладонь. Я пожимаю ее, а он сжимает мои пальцы. Ладонь у него теплая, надежная. «Рад был нашему знакомству», — говорит он, продолжая сжимать мои пальцы. «И я тоже». В горле почему-то перехватывает. «Я тоже». Галине это очень не нравится, и она буквально подхватывает под руку Загорского и, повиснув на нем, выводит его из кабинета. «Никаких велосипедов, Кирилл Борисович», внушает она ему. «Город для Вани новый. Мало ли, заблудится, упадет, переломает себе что-то». Кирилл идет рядом с ней, но оборачивается на меня, пронзает долгим, многозначительным взглядом, кивает и скрывается за поворотом. Ваня вроде убегает за ними, но потом возвращается. «Екатерина Дмитриевна, блокируйте эту дуру сразу!» — советует он мне. «Надо же, у нас с ним мысли похожи. Я ведь сразу подумала об этом. Ваня, некрасиво обзывать взрослых. Просто поверьте мне!» Продолжает мальчик. «Она в родительских чатах в лицее такие срачи устраивала, что ее везде удалили. Даже папа ничего сделать не смог. Так она учителей и других родителей достала». «А зачем твой папа продолжает с ней сотрудничать, если она такая склочница?» «Не пойму я. Получается, что она его устраивает». «Он ее терпеть не может», заявляет Ваня. «А зачем он?» «Она не в его вкусе», — усмехается Ваня. «Она уже давно хочет за него замуж». Дети такие непосредственные. Все расскажут о семье и родителях. Ладно, Ванечка, твой папа сам разберется. А у вас есть муж? Неожиданно спрашивает Ваня. Ваня, укоризненно отвечаю я. Какое отношение это имеет к... Просто я смотрю, у вас на пальце нет кольца, говорит мальчик. А мой папа... Ваня, давай прекратим. В общем, Галя не в его вкусе, а вот вы в его. Ваня, пытаюсь я обернуть все в шутку. Ну откуда ты можешь такое знать? Я видел, как на вас смотрел мой папа. Кстати, он очень хороший, добрый, заботливый, щедрый. Он Гальку терпеть не может, а сертификат на 100 тысяч в магазин косметики на 8 марта подарил. Представьте теперь, какие подарки он будет дарить своей женщине. Ох, Ваня, Ваня. С детской непосредственностью полностью выдал своего отца. Только папа занятой очень. Но оно и понятно. Он бизнесмен. Дела сами собой не делаются. Совсем как взрослый, рассуждает мальчик. Ваня, ты где там? Слышится голос Галины из коридора. Ладно, я пошел, говорит Ваня. Но вы подумайте над моими словами. И давно ты своему папе жену ищешь? Улыбаюсь я. Нет, серьезно отвечает Ваня. Вы первая, кому я рассказываю о папе. Правда? Просто вы так похожи на... Мальчик запинается. Ай, ладно, неважно. Убегает он за дверь. Я в полной растерянности от всего произошедшего. Подхожу к окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Вижу, как семейство Загорских с нянькой выходит из школы. Виолетта Андреевна несет комплект учебников и передает их Ване. Сопровождает их чуть ли не до ворот. Подобной чести от нее удостаиваются не все родители. На моей памяти это вообще первый такой случай. Вижу, как Загорские подходят к джипу, припаркованному у ворот. Новенький автомобиль, огромный как корабль, сверкает хромированными боками, переливаясь серебром на солнце. Номера у автомобиля столичные. Значит, они приехали в наш городок на нем. Крутая у Загорского машина. Боюсь представить, сколько такая стоит. Другое я от него и не ожидала. И тут Загорский, прежде чем сесть за руль, вдруг смотрит в мое окно. Очень смущаюсь этому. Не знаю, смог он меня разглядеть. Все же расстояние большое. Но я невольно отшатываюсь от окна. Бросив взгляд на мое окно, бизнесмен садится за руль и ловко выезжает из маленькой переполненной школьной парковки. От его автомобиля и след простывает, а я еще долго стою у окна и не могу прийти в себя. Внутри какое-то щемящее опустошение, и это отнюдь не из-за того, что меня предал муж. Я понимаю, что могу больше попросту не увидеть этого мужчину. Отца Вани. Он очень занят, и вряд ли ему будет дело до меня. Однако, как же я тогда ошиблась?